«сбежи» — это слово, пожалуй, выдает авторство. Не имя, конечно, а социальную принадлежность. Но психологическая загадка. Зачем Вышинский это хранил? Зная, что всегда, везде и всегда, и в прошлом, и в нынешнем, и в предстоящем он находится под неусыпным и бдительным наблюдением. И что сейф, даже сверххитроумный, наблюдению не помеха. Мечтал ли он по неистребимой прокурорской привычке найти наглеца, раскрыть очередное гнездо террористов и диверсантов, сдать их в новые, но все столь же ежовые рукавицы? Или просто привык на всякий случай ничего не выбрасывать? Или тянуло его как магнитом к этому тексту, и он втайне от себя самого и себе самому ужасаясь, примеривал, продумывал и просчитывал разные варианты своей судьбы? Обо всем этом можно только гадать, но документ был и остался. И стал достоянием узкого круга только теперь, когда адресату уже ничего не грозило. Во всех центральных советских газетах появилось официальное сообщение ЦК и Совета министров. Скоропостижно скончался выдающийся государственный деятель. Он был, говорилось в опубликованном некрологе, верным сыном коммунистической партии, самоотверженным в работе, исключительно скромным и требовательным к себе. Светлую память об Андрее Януарьевиче Вышинском, завершался текст некролога, навсегда сохранят в своих сердцах советские люди. Ритуал есть ритуал, придираться к нему не нужно. Но одна деталь обращает на себя внимание. В некрологе, конец 54-го года, ни слова не сказано о роли усопшего в борьбе с врагами народа и о его никем еще не забытых погромных судебных речах. Ни слова. В Нью-Йорке тем временем Генеральная Ассамблея собралась на пленарное заседание. В ООН был объявлен траур. Председатель сессии Ван Клеффенс начал читать сообщение о постигшей ООН утрате, и все присутствующие встали. С речами памяти Вышинского выступили делегаты Англии, Франции, США, Ирана, Греции, Польши, Новой Зеландии, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Чехословакии, Южноафриканского Союза, Бирмы, Канады, Египта, Югославии, Саудовской Аравии, Индонезии, Либерии, Афганистана, Йемена, Эфиопии. «Мы глубоко опечалены», — сказал представитель Индии Менон, неожиданной смертью господина Вышинского, выдающегося представителя великой страны. «Объединенные нации потеряли сильнейшего участника прений, человека высокого ума, выдающегося государственного деятеля». «Сириец говорил о сокровищах исполинских знаний, которые умещались в голове почившего». Делегат Ирака оплакивал очаровательного коллегу воплощение непосредственности, спортивности и высокой парламентской дисциплинированности. Дипломат из Турции считал его истинным джентльменом, из Ливана, одним из величайших, кого объединенные нации когда-либо видели и увидят в своих стенах. Делегат Израиля вспомнил его воистину замечательный голос, плавный, звонкий, проникнутый глубокой привязанностью к задачам и процедуре нашей организации. «Это был не просто человек, не одинокая личность», — восклицал в лучших традициях велеречивой патетики дипломат из Тель-Авива, «а целое учреждение, он стал легендой в нашей среде». От стран Скандинавии выступил делегат Дании. Он сравнил смерть Вышинского с падением в лесу дерева-гиганта. Лес скорбит. Он осиротел. От имени 20 стран Латинской Америки говорил делегат Эквадора. Господин Вышинский истолковал правовой и идейный смысл революции. Среди ораторов ему не было равных. Его смерть побуждает нас забыть о разногласиях и объединиться. Соболезнования по случаю смерти первого заместителя министра иностранных дел принимало в Вашингтоне и советское посольство. Туда пришли склонить головы премьер-министр и министр иностранных дел Франции Мендес Франс, Генеральный секретарь ООН Хаммершельд, председатель 9-й сессии Генеральной Ассамблеи –